Сейчас Элис была миссис Мелколм Дракер. Мелколм носил галстуки Гермес и шил костюмы в ателье. Недавно Хэнк сказал Винсу, что Мелколм растолстел и носит теперь 52-й размер. 52-й размер — первый рост. Нэш был в сером пиджаке из твида с галстуком в серую и красную полоску. «Видный парень», — признал Винс. «Решительный подбородок, глубоко посаженные глаза, лицо слегка обветрено. Винсу нравилось, когда по мужчине видно, что он не прячется в плохую погоду дома за печкой». Он сразу перешел к делу. «Доктор Нэш, вы два раза звонили Эрин Келли. Можно сделать вывод, что вы были знакомы. Это так?» «Мы познакомились по объявлению. В настоящий момент я работаю над книгой, посвященной этому явлению, объявлением о знакомствах. Она будет опубликована в издательстве «Кернс и Браун», редактор Джастин Кроуэлл. Это чтобы я не подумал, что он просто хотел познакомиться с хорошенькой женщиной, поймал себя на мысли Винс, но тут же заставил себя отказаться от поспешных выводов. «А как вы встретились с Эрин Келли? Вы ответили на ее объявление или она на ваше?» «Она на мое». Нэш выдвинул ящик стола. «Я ждал этого вопроса. Вот объявление, на которое она ответила. Вот ее письмо. Мы встречались 13 января в баре у Пьера. Очень милая была девушка. Я выразил удивление, что столь привлекательной особе приходится искать друзей таким образом. Она совершенно открыто заявила мне, что отвечает на объявление по просьбе подруги, которая готовит об этом передачу. Я обычно никогда не признаюсь, что у меня к этим встречам научный интерес, но с ней я был откровенен. Вы с ней виделись только один раз? Да. Я был страшно занят. Исследование я почти завершил и хотел поскорее закончить книгу. Я собирался снова позвонить Эрин, когда сдам рукопись в издательство. А на прошлой неделе понял, что потребуется еще не меньше месяца, и если даже я не буду вставать из-за стола, быстрее все равно не получится. И вы ей позвонили? Да, в начале недели. Потом еще раз в прошлый четверг. Нет. В пятницу, перед тем, как уехать из города на выходные. Винс внимательно прочел письмо Эрин. К нему было подколото объявление Нэша. «Разведенный белый мужчина, врач, 37-185, приятной наружности, преуспевающий, с чувством юмора, любит кататься на лыжах, ездить верхом, ходить в музеи и на концерты, ищет встречи с незамужней обаятельной молодой женщиной с творческими наклонностями. Абонентный номер 3295». Письмо Эрин было отпечатано на машинке. «Привет, абонентный номер 3295. Возможно, я то, что вы ищете. Хотя нет, не совсем. Правда, чувство юмора у меня есть. Мне 28 лет, рост 1,70 м, вес 54 килограмма, и моя лучшая подруга утверждает, что я очень обаятельна. Я ювелир и надеюсь добиться успеха в своем деле. Хорошо хожу на лыжах, могу ездить верхом, если лошадь толстая и не брыкается. Обожаю музеи, по правде говоря, именно в музеях мне приходят в голову замыслы новых украшений. А музыка просто обязательно. До встречи! Эрин Келли, телефон 212-555-5555.